спускающейся двумя гирляндами с иконы, причмокнула языком. «Энна! Не тронь, не тронь, дочка!» «Снимай ее с постели», — сказала мать. «Это боженькины цветочки». Когда Динка пришла домой, Костя уже сидел на террасе, пил и оживленно рассказывал что-то мадам Крачковской. Катя и Марина были тут же. «Я очень люблю рыбную ловлю», — вдруг сказал Костя. «Хотелось бы недельки на две снять где-нибудь тут комнатку и порыбачить. Но, кажется, все комнаты и дачи уже заняты». Динка с удивлением взглянула на мать. «Как было бы хорошо, если б Костя пожил у них!» Но мама как-то неуверенно сказала. «Можно было бы у нас, может, на террасе?» «Позвольте, у меня в саду совершенно пустует флигель, там никто не живет. Вы сможете свободно располагаться в нем, когда вам угодно», — любезно предложила Крачковская. «Кстати, Гога тоже мечтает о рыбной ловле. Это было бы чудесно!» «Ну что ж, спасибо за гостеприимство. Я с удовольствием воспользуюсь им на недельку», — поклонившись, сказал Костя. На лице его действительно было выражение полного удовольствия, и Динка сердито пожала плечами. «Очень надо идти к Рачковским, как будто один Гога хочет ловить рыбу!» — обидчиво подумала она, искоса взглядывая на Костю. «Подумаешь, какой пойдет к Рачковской! И почему это ни мама, ни Катя ничего не говорят ему?» Катя даже наоборот быстро сказала. «Вот и хорошо, а то у нас и правда негде отдохнуть. На террасе шумно». Костя еще раз поблагодарил за любезное приглашение. «Я могу даже дать вам ключ и познакомлю вас с нашим сторожем. Можете приходить когда угодно, вы никого не побеспокоите», — рассыпалась в любезностях Крачковская. Костя был очень доволен. Высокий, черноволосый, с живыми карими глазами, Костя был бы даже красивым, если бы его не портил широкий нос и веснушки. Сейчас он казался моложе своих лет, смеялся, острил. И в конце концов пошел провожать мадам Крачковскую с Гогой до самой их дачи. Когда гости ушли, из-за забора выглянула голова Алины. «Динка!» – громким шепотом позвала она. «Ушли, Крачковские!» «Ушли, ушли!» – закивала ей Динка. «Ой, я так устала!» – пожаловалась, входя на террасу, Алина. «Я ходила, ходила! Налей мне чая, мамочка!» Костя вернулся скоро. Дети сидели за столом. Марина разливала чай. «Ну, все хорошо!» – потирая руки, сказал Костя. «Великолепная дача, в саду отдельный флигель, калитка. Я имею ключ и милостивое разрешение ночевать в этом флигеле, когда задерживаюсь у вас в гостях», — засмеялся он, падая в кресло и задумываясь о чем-то. «Черт побери», — сказал он вдруг, — «да чего же несправедлива жизнь? Богачи держат на замке пустые дачи, а беднякам негде головы преклонить. Если бедняк женится и у него появляется семья, то дети его дышат смрадным воздухом подвала. Если б я сейчас женился, то со мной произошло бы то же самое. Негде жить, нечем детей кормить». Костя закинул за голову руки и хрустнул пальцами. «Знаете, когда я женюсь?» – блеснув глазами, сказал он неожиданно. «Я женюсь, когда мальчишки вытащат из Труковского сада одну самодовольную статую и будут волочить ее на веревке по улицам. Когда над дворцами взовьются красные флаги, и тот, кто поведет нас в последний бой, скажет: «Ну, Костя, теперь давай строить новую жизнь и растить свободных людей. Вот тогда я женюсь, и у меня родится сын», — мечтательно сказал Костя. «Я хочу, чтобы мой сын родился свободным», — добавил он с гордостью. «А я», — сказала Катя, вставая и держась за притолоку двери, — «я хочу спасти тех детей, которые уже родились». Лицо ее вдруг побелело, губы дрогнули. «Что ты сказала?» — удивленно переспросил Костя. Я сказала, что кроме твоего сына, который еще не родился,